Глава 11. Темная магия в столовой крепчала. Гнев Софии спровоцировал мощный выброс энергии, и вариантов неблагоприятного развития событий я насчитал сразу несколько. Если она ранит или того хуже убьет солдата темной магии, всей нашей конспирации придет конец. Однако все может оказаться куда проще. Того выброса, который я почувствовал, уже достаточно, чтобы спровоцировать детекторы темной магии, установленные агентами бюро. Поблизости их нет, но магия может быстро добраться до палаток санцелюбов, если ее распространение не остановить. Я подскочил со скамьи и направился к Софии и солдату, который решил к ней пристать. Даже издалека было заметно, как почернели ее глаза. Тьма тонкими нитями пробежала по белкам, и даже ее зеленые радужки растворились в этой мгле. Еще немного, и вмешиваться будет слишком поздно. София отвернулась и опустила взгляд, чтобы никто из солдат не заметил изменений в ее облике. «Чего ты так ломаешься-то?» — усмехнулся боец. «Расслабься. Не сомневайся, тебе правда понравится то, что я могу тебе предложить. У меня много женщин было». Он запустил руку под ее медицинский халатик. И в этот момент я резким рывком вытянул Софию из-за стола, за которое он усадил ее силой. Я сжал ее запястье так, что поры магических каналов в моей кисти открылись, и я высосал излишки магии. Поглотил каждую крупицу ее силы, которая могла послужить искрой зажигания. София вздрогнула и пришла в себя. Я спрятал ее за свою спину и грозно зыркнул на солдата, который к ней приставал. «Эй, а тебе чего надо?» — рявкнул он. «Я первый на нее глаз положил. В лагере еще куча медсестер. Ты какого хрена к моей лезешь?» «Может быть, ты не заметил, но она не горит желанием иметь с тобой дело», — сурово произнес я, вложив в свой голос угрозу. «И лучше будет, если ты не станешь со мной спорить». «Не понял ты вообще, кто такой?» — воскликнул солдат и, резко вскочив из-за стола, уставился на меня, не моргая. «Неспроста он так себя ведет. Судя по всему, умудрился умыкнуть где-то алкоголь. Солдатам давали выпить, это не было запрещено. Но этот, кажется, выжрал куда больше, чем следовало. Скорее всего, отжал порцию, которую дали его товарищам». «Заломдов, ты что творишь?» — шикнул один из бойцов и дернул солдата за рукав. «Это же княжич Владыкин!» Взгляд Заломного на долю секунды прояснился, но хмель не давал парню мыслить здраво. «Да хоть сам главнокомандующий, мне все равно», — заявил он и вновь обратился ко мне. «Здесь зона военных действий, и если ты думаешь, что на этой территории распространяются твои дворянские правила и законы, то ты глубоко ошибаешься». «Дворянские правила тут ни при чем», — ответил я. «Но поверь мне, ты не хочешь, чтобы я решил проблему по местным правилам». Я поднял темную магию до приемлемого уровня и внушил ему страх. Солдат отступил на пару шагов и чуть не опрокинул стол, за которым сидели остальные бойцы. «Ты-ты-то чего?» — напрягся он. «В прошлом я проводил небольшие эксперименты и интересовался у людей, на которых воздействую своей магией страха, что они испытывают». И все как один твердили, что в этот момент чувствовали могильный запах, будто их вот-вот закопают живьем. «Смотри, что ты наделал!» — вновь вмешался солдат, который уже пытался успокоить Заломного. «Смотри, теперь сюда идет полковник!» «Полковник?» Я обернулся и краем глаза заметил, что весь наш конфликт пришелся ровно на тот момент, когда в столовую пришли офицеры. Верхушка командования выстроилась в очереди за обедом, но один из них обратил внимание на наш спор и теперь шел сюда. И, естественно, это был мой отец. Только я вовсе не желал, чтобы он вмешивался в этот конфликт. Софию я вытащил, а Заломного уже удалось поставить на место. Еще больше усложнять ситуацию никому из нас не нужно. Отец остановился около нас, и все окружающие меня бойцы тут же отдали воинское приветствие. «Вольно!» — не отрывая взгляда от заломного, произнес отец. «Не отвлекайтесь, обедайте спокойно, набирайтесь сил. Все, кроме тебя, сержант Заломнов. У тебя, как я посмотрю, сил даже слишком много. Что тут происходит?» Отец взглянул на меня, рассчитывая, что я поведаю ему суть конфликта. Но я понимал, как стоит правильно поступить в этой ситуации. «Ничего серьезного, отец», — ответил я. «Мы с сержантом беседовали о том, как лучше применять боевые приемы на случай, если противник оставит нас без оружия». «Это правда, сержант?» — нахмурился отец. Растерялся Заломнов. «Да, да, я как раз хотел показать вашему сыну пару приемов, чтобы усвоил на практике». Отец усмехнулся. Он прекрасно понимал, что солдата я покрываю, но уличать нас во лжи не стал. «Отрабатывать приемы нужно на тренировочном полигоне, господа, но никак не в столовой», — произнес отец. «И запомни одну важную вещь, Заломнов. Если прибалтиец лишит тебя оружия и тебе повезет после этого выжить, новую винтовку будешь собирать сам, хоть рогаткой стреляй. Помнится мне, одну ты уже потерял, причем вне боевых действий». «Вас понял, полковник!» — воскликнул протрезвевший Заломнов. «Отец, не стоит беспокоиться», — повторил я. «Мы только обсуждали. Понятно же, что здесь не тренировочная площадка». «Охотно верю», — сухо ответил отец и обратил внимание на спрятавшуюся за моей спиной Софию. Девушка вовремя сообразила и скрыла свое лицо, изобразив плач. Сейчас нас могли сдать не только ее почерневшие глаза, но и само лицо Потемкиной. Ведь отец знал ее как вдову покойного лейтенанта, что подчинялся ему в прошлом, и как слугу нашего дома. Отец с подозрением прищурился, внимательно вгляделся в силуэт медсестры за моей спиной, после чего произнес: «Что бы вы тут ни делали, я хочу кое-что напомнить тебе, сержант Заломнов. Несмотря на то, что в любой момент на нас могут напасть прибалтийцы, наказание за нарушение дисциплины еще никто не отменял. Если хотя бы одна девушка пострадает или пожалуется мне, или кому-то из офицерского состава, сортиры будешь чистить не только ты, но и все сослуживцы из твоего отделения. Ты понял?» «Так точно, полковник», — кивнул Заломнов, стараясь не дышать на моего отца. Опасался, что тот в плюс ко всему сможет еще и запах перегара почувствовать. Хотя я прекрасно понимал, что отец его уже учуял, просто решил не заострять на этом внимание. Я сказал ему, что никаких проблем нет, а потому он ограничился обычным предупреждением. Отец удалился к остальным офицерам, однако Заломнов с облегчением не выдохнул. Он вновь с опаской посмотрел на меня, видимо, до сих пор находясь под воздействием магии страха. Когда сержант заметил, что мои глаза больше не источают еле заметного зеленоватого сияния, от контакта с которым может поехать крыша, солдат рухнул обратно на скамью и положил голову на предплечье. Его товарищ с благодарностью кивнул мне. За конфликт никто осуждать меня не собирался, такое в рядах бойцов происходит нередко. А вот тот факт, что я не стал сдавать Заломного отцу, солдаты оценили. «Пойдем», — сказал я Софии и повел ее к выходу из столовой. В лагере сейчас никого не было, только одинокие силуэты часовых виднелись вдалеке у границы. Почти все бойцы собрались в столовой, а потому я мог спокойно переговорить с ученицей. «Прости меня, владыка», — опередила меня она. Он сам ко мне подсел, а когда начал приставать, я не смогла подавить растущую силу. «Что ты почувствовала?» — перебил ее я. Девушка удивленно взглянула на меня. Она думала, что я стану ее ругать, но меня интересовало совсем другое. Из этой ситуации нужно извлечь пользу. София должна научиться лучше сдерживать свою магию. «Мне показалось, будто моя грудная клетка может в любой момент лопнуть», — сказала она. «Будто содержимого в ней стало слишком много». «Словно сердце выросло в размерах и хочет вырваться наружу?» «Да», — улыбнулся я. «Верно», — закивала София. «Это называется темная искра», — объяснил я. «Любая магия сильно завязана на эмоциях, но темная куда меньше, чем все остальные. Это очень холодная магия, и, как правило, от настроения она не зависит. Но если довести себя до точки кипения, до предела, тогда любой темный маг может шарахнуть куда сильнее, чем могущественный некромант». «Я этого не знала», — помотала головой София. «Понимаю», — кивнул я. «Я не рассказывал тебе об этом, потому что не замечал ранее, что ты способна так легко разозлиться. Ты в курсе, София, что твой всплеск темной энергии мог убить половину присутствующих в столовой войск?» «Этого не может быть», — прошептала она. «Может», — уверил ей я. «Под воздействием темной искры даже самый слабый маг многократно усиливается, чем наносит вред и себе, и окружающим. Поняла, какой вывод из этого нужно сделать?» «Да», — ответила девушка, — «держать свои эмоции под контролем». «Умница», — улыбнулся я. «А теперь скройся. В столовой, как ты поняла, сидит мой отец. Лучше тебе пока держаться подальше от этого места». София удалилась в медсестринский блок, и я решил воспользоваться временем на обед, чтобы сыграть свою роль в этой войне. Пока в округе нет лишних свидетелей, я могу помочь солдатам отца защитить этот лагерь. Разумеется, с помощью темной магии. Я скрылся за широким полуразрушенным зданием, в которое, судя по всему, не так давно попала боеголовка. Потянулся к темному ядру внутри себя и испустил из себя колдовство, в которое вдохнул небольшую частичку своей жизни. Из моей груди вырвалась стая черных летучих мышей. Создания сразу же скрылись в заваленных комнатах разрушенного здания. Я послал призванным фамильярам мысленный приказ. Пусть защищают лагерь, следят за каждым движением. Раз бюро не может защитить нашу страну от вторжения прибалтийских темных магов, значит, это сделаю я. Как только из моего тела вырвалась последняя летучая мышь, мой телефон завибрировал. Странно, удивительно, как кто-то смог пробить защитное поле, не пропускающее сообщение за линию фронта. Я достал мобильник и обнаружил сообщение от неизвестного номера. «Это Шрам. Твое скромное вложение в нашу гильдию воров значительно ускорило процесс поиска. Ниже будет приложен список местонахождения других частей тела древнего некроманта. Гильдия воров научилась пробиваться через защищенную сеть военных? Неплохо, Шрам. Хотя, с другой стороны, кто, если не воры, способны на такое? Наверняка в их организации есть способные взломщики». Я пробежал глазами по списку, который прислал мне Шрам, но мое внимание остановилось на одной конкретной локации. Левая нога, Прибалтийский союз, город Ракки, торговая лавка «Черный лист». Это совсем близко, буквально в 30 минутах езды на автомобиле. Я изучал карту военных действий и уверен на все 100, что до Ракки и обратно можно легко добраться за час. Нужно воспользоваться тем, что я оказался здесь, на фронте. Лучшие возможности может попросту не оказаться. Только как добраться до туда? Пешком? Слишком долго, мое отсутствие могут заметить. Да и покинуть территорию лагеря незамеченным будет не так просто. Железная дорога перекрыта, а наступление в ближайшее время туда не планируется. Машины я тоже украсть не могу. Такое похищение никакая темная магия не скроет. Если бы у меня был магический транспорт, то можно было бы и теневое покрытие активировать. Стоп! А кое-какой теневой транспорт у меня все-таки есть. Я проскользнул в медицинский блок. Внутри было пусто, все медсестры были в столовой. Но что самое неприятное, Софии в блоке тоже не было. Я ведь просил ее скрыться здесь, пока время обеда не закончится. Ладно, раз она решила обойти еще один мой приказ, придется ее проучить. Я хотел попросить, чтобы она одолжила мне свою метлу, но раз уж Софии здесь нет, я умыкну ее самостоятельно. Найти койку моей ученицы было несложно. Некроманское зрение сразу же вычислило, где в медицинском блоке наиболее высокая концентрация темной магии. Ведь я подкинул идею, чтобы офицеры закупили у бюро более продвинутое оборудование. Лучше нам с Софией убраться отсюда до того, как прибудет новая аппаратура. Кто знает, может, они смогли разогнать свои механизмы до уровня некроманского зрения? Хотя это маловероятно. Метла была спрятана за сумками под кроватью Софии. Я достал ее и быстро перетащил в свою комнату на третьем этаже штаба. Осталось только дождаться ночи. Днем перелеты на метле — не самая лучшая затея. Когда луна поднялась над лагерем, а на смену дневным часовым пришли следующие дежурные, я приготовился к своему короткому путешествию. Сгромоздился на метлу, открыл окно, а затем окутал себя теневым покровом. Теперь заметить меня смогут только в том случае, если я пролечу на фоне луны. Поэтому стоит хорошо рассчитывать угол зрения тех, кто наблюдает за территорией снизу. Пронзая холодный осенний воздух, я полетел на территорию Прибалтийского союза. Покинуть лагерь не составило труда. Я в очередной раз убедился, как слаба их защитная система, когда обнаружил, что за мной вязалась одна из моих летучих мышей. Ну, хоть кто-то в этом лагере может заметить присутствие темного мага. «Кыш, свои!» — шикнул я. Фамильяр отстал, я повернул строго на запад. До места я добрался лишь через час. Все-таки метла Софии летала не так быстро и вряд ли была рассчитана на то, что ей воспользуется взрослый мужчина. Прежде чем приземлиться, я нацепил капюшон и внимательно осмотрел город с высоты птичьего полета. Я словно оказался в другом мире. Теневой бизнес в Прибалтийском союзе был на высоте. Это я понял посредством простого наблюдения. Темная аптека, некромант, ритуальные услуги и много других заведений, которыми были заполнены улицы города. И ведь это только верхушка айсберга. Нужно взять на заметку. Такие же заведения нужно будет открыть и мне. А может и переплюнуть конкурентов из соседнего государства. Я нашел торговую лавку «Черный лист» и приземлился во дворике справа от здания. К счастью, работала она круглосуточно. Еще один признак ориентированного на темных магов бизнеса. Многие некроманты активны только по ночам, но далеко не все. Поэтому торговля должна идти сутки напролет. Я вошел в лавку, над моей головой зазвенел костяной колокольчик. Из-за витрины вышел бледнокожий, тощий мужчина. Я сразу понял, что он чернокнижник. Постоянное использование темных артефактов оставляет следы на теле владельца. Красные глаза, а пальцы рук покрыты ожогами. Такое бывает, когда пользуешься артефактами, над которыми у тебя нет власти. Он поприветствовал меня на местном наречии. Языка Прибалтийского союза я не знал. Зато знал, как наладить контакт с чернокнижником, а потому заговорил на языке мертвых. «Доброй ночи», — произнес я. «О!» — улыбнулся торговец. «Некромант! Рад приветствовать в своей лавке! Раньше я вас в наших краях не видел. Что привело вас сюда?» Мое появление напрягло мужчину. Он пытался быть обходительным, но я чувствовал, как он готовится применить защитные заклятия. Оно и понятно, кругом война. Однако я знаю, как убедить его в том, что причина моего путешествия в этот город никак не связана с военным конфликтом. «Меня интересует уникальный товар, который есть только у вас», — произнес я. «Нога древнего некроманта». «С чего вы взяли, что у меня такая есть?» — поинтересовался он. «У меня хорошие информаторы», — коротко ответил я. «Не уходите от темы. Я пришел за тем, что мне нужно, и я этот предмет получу». Общение на языке мертвых отличалось от простого социального контакта. Я послал прямое намерение, и торговец понял, что я не лгу. Врать на этом языке в принципе невозможно. Чернокнижник оперся руками о прилавок и назвал сумму. В переводе на нашу валюту это 20 000 рублей. Огромная сумма. В 2 раза больше, чем цена, за которую вассал моего отца продал родину. Оно и понятно, я бы свою ногу дешевле и не продал. «У меня нет таких денег», — признался я. «Тогда вам нечего здесь делать», — пожал плечами торговец. Я просунул руку в сумку, нащупал не менее дешевый артефакт. Мне не хотелось с ним расставаться, но иного выхода у меня нет. «Тогда, может быть, вас интересует обмен?» — спросил я. И положил на стол Экс Мортис книгу мертвых.